Кстати, чуть не забыл о странных бумагах. Осторожно достав скрученные в трубочку пергаменты, развернул их перед Рамом на столе. Тот долго крутил листы, даже полез в сундук, из которого извлек порядком запыленный толстую фолиант. Пока он листал пожелтевшие страницы, иногда сверяя их содержимое с надписями на пергаменте, ничего более вразумительного, чем мычание, вытянуть из него не удавалось. Наконец, захлопнув книгу и вернув ее на место, Арам вернулся на лавку и уставился куда-то в потолок, беззвучно шевеля губами. «Он что, издевается? Я уже дорожку протоптал, наматывая круги вокруг, изнывая от любопытства, а он помедитировать решил? Тук-тук, тут кто-нибудь есть?» Я постучал костяшками пальцев по блестящей лысине. Мага аж передернуло от неожиданности, но комментарием мою выходку он не удостоил. Было видно, что сейчас его мысли витают где-то очень далеко. «Ничего, что я здесь?» Арам только задумчиво уставился на меня, но заметив, как моя рука потянулась в поисках чего-нибудь тяжелого, перестал изображать партизана на допросе. Любопытные стишки, а рисунки еще более любопытные. «Умрет огонь, восстав из пела, душа пройдет через врата, проникнув в храм, ты бойся света, так много горя от добра». Это часть очень древнего пророчества, многие давно склонны считать его лишь сказкой. Полный текст до сих пор должен храниться в архивах магической академии, если мыши не съели. А вот дальше, интереснее. Зрячий видит свет, мудрый, суть. Ищущий лужу не видит моря. Обретя богатство, потеряешь душу. Обретя могущество, потеряешь разум. Не стоит брать больше, чем отпущено. Искра бывает страшнее огня. Я бы сказал, это инструкция. Подсказка для того, кто сможет прикоснуться к древней тайне. Учитывая, что речь идет о вратах, я бы на твоем месте сжег бумаги и постарался о них забыть. У наследий прошлого часто бывает очень неприятный запашок. Вдруг, это врата не вход, а выход, и на голову счастливчика оттуда свалится орды злобных обезумевших порождений маги. Иногда между всеобщим благом и концом света очень тонкая грань. Глава 20. В связи с предстоящей поездкой появилась новая проблема. Как ехать будем? Путь не близкий. Уголек нас двоих долго не выдержит вести на себе. Арам уже в почтенном возрасте, на коне ему сложно будет, надо телегу искать. Поделился своими мыслями с магом, но тот, лишь одарив меня надменным взглядом, вышел во двор и лихо вскочил на моего жеребца. Проехав несколько кругов вокруг избы, спокойно вернулся назад. Вот дает пенсионер, с него скоро песок посыплется, а в седле лучше меня держится. Пришлось снова ехать в усадьбу, просить еще одного жеребца. Заночевал я в избе Арама, чтобы с рассветом выехать в путь. Всю дорогу я расспрашивал мага об устройстве этого мира. Если того и удивляла моя неосведомленность, вида он не подавал. Старик оказался неисчерпаемым кладезем информации. Окончив магическую школу и отслужив в Королевской гвардии, он был в курсе расстановки политических сил в стране, знал основные уклады здешнего свода законов, рассказал много интересного о торговом направлении. За разговорами время пролетело незаметно, только к закрытию ворот мы так и не успели. Пришлось заночевать в таверне у городских стен. Город меня сразу впечатлил, прямо как на картинках в учебниках истории. Массивная каменная стена в два человеческих роста, огромные ворота, в которых свободно могли разминуться несколько повозок. Поверху стены прохаживались лучники, оберегая ночной сон жителей. Утром, оставив лошадей в конюшне постоялого двора и заплатив входную пошлину, мы оказались внутри городских стен. По меркам моего мира город был крошечным, не больше десятка тысяч жителей. Но тут это была столица княжества. Арам сразу свернул с широкой центральной улицы в проулок, и через пару поворотов я начал теряться в направлении. Маг, похоже, свободно ориентируясь в городе, уверенно шел к цели. На улицах, несмотря на раннее утро, было оживленно. Постоянно на глаза попадались дровяные повозки, развозившие по домам топливом. Один раз мимо проехала массивная телега, груженная глыбами льда. Несколько раз на глаза попадались местные зазывалы. Все строения имели преимущественно два или три этажа. Первый этаж везде был выстроен из гладко обтесанных камней, а верхние нередко отстраивались из дерева. На первых этажах одинаково выбеленных домов постоянно мелькали вывески. Одна из них заставила стать меня в стойку, словно гончую, почуявшую добычу. Доска, прибитая над дверью, гласила: «Магические амулеты и прочее». Заметив направление моего взгляда, маг брезгливо поморщился, но вошел за мной в лавку. На витринах лежали многочисленные амулеты, с выгравированными на поверхности магическими знаками. «Это светляки», — пояснила Рэм, указав на самую большую витрину, где лежало несколько десятков грубых железных дисков с изображением солнца. Там амулеты магической и физической защиты, а это атакующая магия. На крохотной витрине лежало несколько невзрачных перстней. Я был немного разочарован, ожидал увидеть что-то посолиднее. «Что ты хотел?» — сказал маг, когда мы продолжили путь, обычные заклинания повседневного спроса. Насчет повседневного я сильно сомневался. Светляки стоили по 50 монет, защитные амулеты от 200, цена перстней начиналась с 2000. Неплохо тут, наверное, артефакторы живут, если простой кусок железки с заклинанием стоит как пара лошадей. «Авраам, а сколько стоит мой медальон волка?» 1030-40. Я невольно присвистнул. За год пребывания в этом мире, с учетом накоплений Курта, я едва скопил 200 монет. И то, по крестьянским меркам это было немалое состояние. Получается, в амулет можно запихнуть любое заклинание, и кто угодно может им воспользоваться. Нет, конечно. Маг глянул на меня как на несмышленого ребенка. Запихнуть-то может и можно, только энергии не хватит на его активацию. Светляки работают до 2 недель. Защитные амулеты способны отразить несколько атак, а вот атакующие заклинания куда энергозатратнее, не зря их делают в виде перстней, в которые вставляется накопитель. Камни определенного типа, способные удерживать эфир, называли вересами от латинского верум, истинный. Добывали их в нескольких шахтах не территории княжества. Пройдя несколько улиц, мы остановились перед солидным домом. Городская управа гласила большая вывеска. Местная городская администрация напоминала внутри муравейник. По коридорам и лестницам куда-то спешили десятки людей. Проталкиваясь сквозь непрерывный человеческий поток, мы добрались до нужной двери. Выстояв небольшую очередь, оказались в кабинете местного чиновника. Переговоры взял на себя маг, так что в беседу я особо не вникал, уделяя больше внимания обстановке. Здешняя бюрократия ни на грамм не отличалась от нашей. Те же угловатые столы, жесткие стулья для посетителей, стоящие вдоль стен шкафы с рядами многочисленных папок, как никуда и не уезжал. От созерцания меня отвлек локоть Рэма, ощутимо ткнувший по ребрам. Он всунул мне в руку папку, и я с интересом уставился на заверенный печатью документ. Быстро, однако, боярин Авраам Ставрский, боевой маг 3-й ступени, принимает в свой род Кирилла Ромова с правом наследования и ответственности и так далее, и тому подобное. Теперь я стал полноправным дворянином, хотя это удовольствие обошлось мне аж в 60 монет. Еще за 5 монет мне помогли написать прошение, и мальчик посыльный отнес его в канцелярию князя. К вечеру нам предстоял новый визит в городскую управу уже за решением моего вопроса. Вот это оперативность. У нас можно месяцами обивать пороги чинуш с куда более мелкой проблемой. Пообедав в небольшой забегаловке, мы решили прогуляться по городу. Очень интересно было посмотреть на здешнюю цивилизацию. Такое ощущение, что торговлей занималась добрая четверть населения. Куда ни посмотри, то пекарня, то швейная лавка, то цирюльня. Отголоски децентрализованного производства. Зато сумасшедшая конкуренция самым благоприятным образом сказывалась на качестве. Доверившись призывам девчушки лет 10, что у ее мамы самые вкусные пироги, соблазнившись, купил парочку. Таки да, такую вкуснотищу я никогда в жизни не пробовал. Сюда бы наших теток, что у метро беляши продают с сомнительной начинкой, бы в первый день камнями закидали. Не смог удержаться и от визита в парикмахерскую. Здешние крестьяне больше походили на бородатых хиппи. За эти месяцы, как ни пытался держать себя в форме, понемногу начал зарастать. К зданию управы мы добрались незадолго до ее закрытия. Хозяин кабинета, где утром я писал прошение, вручил солидный свиток с сургучной печатью. Князь признавал обоснованность веры и своей щедрой рукой передавал в мои владения все движимое и недвижимое имущество бояр. Глава 21. С Рамом мы расстались на половине пути, тот встретил старого знакомого и решил вспомнить былое за кувшином вина в ближайшем придорожном трактире. Уголек вез меня по лесной дороге по направлению к поместью ныне покойного боярина. После недавних событий, державших в напряжении несколько дней, наступил закономерный откат. Предоставив жеребцу самому выбирать темп нашего путешествия, я наслаждался окружающей природой. Весенний лес утопал в буйстве красок, настраивая на созидательный лад. Арам оказался моим ангелом-спасителем, одним махом решив все вопросы, которые вызывали у меня приступы мигрени. Сейчас мысли были заняты размышлениями об изменениях, которые хотелось бы внести в существующий уклад жизни. Но, прежде чем нести благо научно-технического прогресса в массы, решил первым делом обеспечить комфорт себе любимому. Как же мне все это время не хватало совершенно банальных для современного человека вещей, горячего душа и теплого туалета. Невольно поежился, вспомнив, как сидя зимой на отхожем месте, буквально чувствовал, что моя филейная часть покрывается инеем. Если кому такой экстрим по душе, флаг им в руки, я, дитя цивилизации, мое естество бунтовало против существующих реалий, требуя окружить себя комфортом. Я дал слово, что первым нововведением в этом мире станет горячее централизованное водоснабжение, настоящая ванна с душем и полноценная канализация в моем новом доме. Если бы знал, сколько придется решать технических вопросов и ломать голову по их реализации, не спешил разбрасываться такими обещаниями. От мыслей отвлекло внезапно упавшее посреди дороги дерево и несколько вооруженных мужиков, выскочивших из придорожных зарослей, с криком устремившихся ко мне. Совсем страх потеряли, посреди белого дня нападают. Едва я потянулся за луком, сильный удар по затылку погрузил сознание во тьму. Очнувшись, обнаружил, что руки и ноги плотно связаны веревками. С тела исчезло все оружие и кошелек с небогатой наличностью. Медальон, как ни странно, оказался под рубахой. Видимо, обычная железная цепь, потемневшая от времени, не привлекла внимания грабителей. Невдалеке на земле расположилось несколько человек, которые увлеченно рылись в моей сумке, что-то активно обсуждая. Объединяло всех многомесячная небритость и характерный запашок давно немытых тел, который хорошо чувствовался даже на расстоянии. Заметив, что пленник пришел в себя, один из нападавших приблизился ко мне. «Наверное, удивляешься, почему до сих пор жив?» — спросил тот, остановившись в паре метров. «Был такой момент. Обычно жертвы бандитов очень быстро лишались жизни. Я тебе расскажу, парниша. Конь у тебя знатный, лук дивный, а вот в кошельке монет как у нищего с паперти. Да и в котомке твоей вещи занятные, сразу понятно, что непростого ты рода. Мы вот покумекали с мужиками и решили, что жизнь твоя самая малая на сотню полноценных монет потянет. Передашь весточку, если родственнички не окажутся скряги, отдадут за тебя выкуп, вернешься домой целым и почти невредимым. Только ухо тебе отрежем, чтобы записка была более убедительная». Он заржал над своей шуткой. «Конечно, нашли дурака. И ребенку понятно, что никто меня живым выпускать не собирался». Постаравшись принять максимально испуганный вид, я дрожащим голосом заговорил. «В сумке бумага и пища и принадлежности. Я напишу письмо управляющему, вам выдадут 300 монет, только не убивайте». Получилось достаточно натурально. В ответ послышалось дружное ржание. Мысленно они уже делили мои сокровища. Вытащив магический жезл, главарь кинул котомку к моим ногам и, нагнувшись, ножом разрезал веревки, опутывающие руки. Непроизвольно на моем лице появилась кровожадная ухмылка, заметив которую, бандит невольно отшатнулся. «Теперь поиграем в новую игру. Кто умрет последним?» Рука дотронулась до амулета под рубахой. В глазах разбойников появился первородный ужас, когда на месте беззащитного пленника оказался разъяренный зверь невероятных размеров. Из моей пасти вырвался хриплый рык, а взгляды людей были прикованы к моим глазам, которые разгорались мертвенно-желтым огнем. От удара мощной лапы главарь рухнул на землю с неестественно вывернутой головой. Одним прыжком тело волка оказалось в гуще противников, но те, скованные ужасом, даже не подумали хвататься за оружие. Спустя несколько мгновений на поляне остались лишь мертвые тела. Собрав свои вещи обратно в сумку, срезав с пояса главаря мешочек, куда успели перекочевать остатки моей наличности, взобрался в седло. Выехав на дорогу, морщись, ощупывал огромную шишку на затылке. Приложили меня знатно. Настроение резко ухудшилось, а к ближайшим планам добавился новый пункт – устроить тотальный геноцид отребью, что пряталось по местным лесам. Едва добрался до усадьбы, поручил первому попавшемуся охраннику найти Ефрема и передать тому, что новый барин ждет его в харчевне. Дела делами, а есть после дороги хотелось жутко. Поместье то я получил, только заранее не подумал, что мне потом со всем этим добром делать. Похоже, здешнюю знать больше волновало содержимое собственных сундуков и животов, чем то, что творится на их же землях. Когда начальник охраны добрался до таверны, я уже обгладывал остатки запеченной курицы. Заказав еще кувшинчик вина, подозвал мужика к себе. «Скажи-ка мне, уважаемый», — сделал свирепое лицо, — «как так получается, что на барина посреди дня бандиты нападают в его же собственном поместье. Надо бы их всех на учет поставить, пометить инвентарными номерами и обязать в казну налог, чтобы вносили. Тот от изумления только глазами хлопал. Ладно, Ефрем, это все пустые байки. Приняв обычный вид, я налил своему новому начальнику охраны чарку вина, и видя, что тот не решается с места сдвинуться, чуть ли не силой усадил к себе за стол. Что в поместье за беспредел творится, пока сюда добирался, пришлось целую банду в лесу порешить. Не царское это дело за разбойниками гоняться. Виноваты, барин. Бывшим боярам дела до простых людей не было, а сами они только под большой охраной выезжали. Ну а люди что, не пытались своими силами с ними бороться? Какими там силами, они ж воинскому ремеслу не обучены. Да и пешком по лесу не побегаешь далеко. Вот и ездит большими обозами. Если припекло, то поодиночке на свой страх и риск. Суровые тут порядки. Соберешь из охраны 3-4 хорошо вооруженных отряда. Пусть ездят по поместью, выясняют, где бандитов видели и под нож их. А тела вдоль дорог развесить, чтобы другим неповадно было. Чем вообще господа занимались? Кто дела вел в усадьбе и поместье? Не думаю, что бояре обременяли себя рутинной работой. Да, как и все. Пиры, охота, девок периодически портили. Делами и учетом занимался управляющий, Кузьма Ефимович. До этого его отец, а как умер, Кузьме было поручено. Он тут уже лет 15 как всем заведует. И грамоте, и счету обучен. Отчеты регулярно барину подавал. Глава 22. Неожиданно появившиеся в моем владении угодья пробудили во мне жилку реформатора. Все эти балы, званые вечера, выезды на охоту мне, как говорится, по боку. Хотелось внести некоторые изменения в существующий уклад, внедрить некое подобие логистики и планирования, наладить торговые отношения, и людям дышать легче станет, и мне жить веселее. Следующим пунктом у меня значился визит к Кузьме Ефимовичу, который вел все дела боярина. Разговор ожидался долгим и интересным. Расспросив Ефрема, как проехать к жилищу управляющего, покинул усадьбу, направившись в селение. Можно было бы и не расспрашивать. Дом, в котором жил Кузьма Ефимович, выгодно отличался от крестьянских хибар. Хибарами они, конечно, не были, обыкновенные деревянные дома из грубого сруба на 2-3 небольших комнатушки. Жилище управляющего было не в пример просторнее. Аккуратный чистый двор, дорожки, выложенные камнями, уютная беседка в глубине двора. Чувствовалась твердая хозяйская рука. Все это выглядело достаточно солидно, чтобы вызывать уважение к владельцу, но и без излишней помпезности, которая зачастую граничит с ханжеством. По двору бегало несколько ребятишек. Едва уголек въехал в резные ворота, на пороге показался хозяин. Я представлял управляющего эдаким лощеным мужиком, с солидным животиком и характерным выражением лица, которое всегда бывает у людей, наделенных властью. Такими были все чиновники разных мастей, с которыми мне приходилось сталкиваться в прошлой жизни. На вид мужику было под 50, моего роста, почти на ладонь шире в плечах, с буйной растительностью на голове, покрытой легким налетом седины. Он скорее напоминал былинного богатыря, чем кабинетную крысу. Упругой походкой приблизившись к коню, он, поклонившись, видимо догадался, кто перед ним, поддержал того под уздцы, пока я слазил на землю. Рукопожатие оказалось на удивление сильным. Рука словно попала в тиски, и на его ладони я почувствовал заскорузлые мозоли. Управляющий явно не чурался физической работы. В его взгляде не было даже намека на раболепие, только интерес и уважение. Сразу поставил ему жирный плюс, такие люди не бывают с гнильцой. Не зря начальник охраны так тепло о нем отзывался. Уверен, что мы с ним подружимся. После взаимного рукопожатия, управляющий пригласи меня в дом, где его жена уже суетливо накрывала за стол. Кузьма, буду полностью откровенен, честность лучшая политика, поэтому я сразу открывал все карты. Поддержка управляющего мне ой как не помешает. То положение дел, которое сложилось на землях бывшего барина, меня совершенно не устраивает. В лесах орудуют многочисленные банды, крестьяне зимой живут впроголодь из-за высоких повинностей. В тех местах, где я родился, жизнь намного сытнее, теплее и комфортнее, так что надеюсь, с вашей помощью в ближайшее время получится провести некоторые реформы. На лице управляющего отразилась целая гамма чувств. Видно, что он невероятно удивлен и озадачен. Наверняка ожидал расспросы о поступлении сборов из сел, прибыли от торговли, финансовых делах бывших господ. Когда такое было, чтобы знать, пеклась о благосостоянии холопов. Молча встав из-за стола, управляющий вышел в соседнюю комнату, вернувшись с небольшой стопкой бумаг. Это были отчеты, которые тот подавал хозяевам. Перекладывая бумаги, переходя от одной к другой, он быстро обрисовал общую картину. Я лишь восхищенно поглядывал на листы, поражаясь, откуда в этой глуши появился такой управленческий гений. К тому времени, когда он отложил последний лист, вошла хозяйка и пригласила к столу. С аппетитом уминая незамысловатую еду, за два дня так и не удалось спокойно поесть, я переваривал полученную информацию. Все оказалось и просто, и сложно. Крестьяне в селах занимались исключительно натуральным хозяйством, охотой и рыбалкой. Регулярно старосты привозили мзду, установленную боярином для каждого селения. Примерно раз в месяц к поместью приходило подводы с продуктами и шкурами животных. Поступления сортировались, подвергались описи и вывозились на городской рынок. Небольшая часть прибыли выделялась на нужды сел, остальное уходило на княжеский налог и развлечения бояр. Такая схема имела очень существенный недостаток. Размеры податей были установлены десятки лет назад. Бояр не интересовала демографическая ситуация в селах, засуха, поздние заморозки, что вымораживали посевы, нападения разбойников, которые грабили и убивали крестьян. К должникам отправляли дружину, которая в принудительном порядке восполняла дефицит поступлений, зачастую оставляя людей без запасов на зиму, обрекая на голодную смерть. Удручало и полное отсутствие промышленности как таковой. Продукция местных ремесленников находилась на уровне кустарного производства. Мне предстояло проделать титаническую работу. Глава 23. Поблагодарив хозяев за радушный прием, я вскочил на коня и отправился домой. События последних дней вымотали и морально, и физически. Появившись в этом мире совсем недавно, брошенный на произвол судьбы, лишенный зрения и шансов на выживание, вопреки всему я понемногу отвоевывал место под солнцем. Еще не прошел полный год, как Курт принес меня в свой дом, израненного, растерянного, умирающего от истощения, а я уже вырос до дворянского титула. Порог родного дома переступил, когда на небо уже взошла луна. Тана с радостным криком бросилась мне на шею, вокруг нас нарезал круги волчонок, весело повизгивая и требуя, чтобы его взяли на руки. На пороге спальни стояла сонная Маша и растерянно улыбалась, глядя на нас. «Как же хорошо, когда есть дом и семья», — мелькнула в голове мысль, прежде чем моя голова коснулась подушки, и я радостно погрузился в сладкие объятия сна. Два дня я практически не покидал из избы, просчитывал текущие активы, искал потенциальные ниши развития, набросал основные задачи по степени убывания приоритета. Мне бы сейчас сюда хотя бы одного специалиста по стратегическому планированию, да только здесь их пока не делали. Настолько увлекся, что Тана с Машей чуть не силой оттаскивали меня от бумаг, заставляя покушать. Итогом двухдневного мозгового штурма была головная боль и довольно внушительный список планируемых нововведений. Я не строил наполеоновских планов по глобальному прорыву технологий, изменению социальной структуры общества и установлению демократического режима в отдельно взятой территориальной единице, надорвусь. Была такая догма в коммунистическом учении, от каждого по способностям, каждому по потребностям. В моем времени она быстро показала свою несостоятельность. В условиях многомиллионного демократизированного общества, способности оказались, скажем так, ниже среднего, а потребности росли как на дрожжах. В текущих реалиях, при правильной организации контроля и стимулирования, метод кнута и пряника, куда уж без того, идея была обречена на успех. Перед окончательным утверждением разработанного плана оставалось прояснить пару моментов. Мои текущие финансовые активы, инвестиции потребуются немалые, даже не сомневался, и технический уровень этого общества. Я пока кроме нескольких забитых деревень ничего не видел. Хотя бы пару раз в город выбраться не помешает. В прошлый раз так и не поинтересовался у управляющего финансовым состоянием поместья, успев лишь договориться о новом доме для Рама. Снова придется ехать в поместье. Перед сном я поделился с Таной своими планами. Она, конечно, была не в восторге от моего отъезда, после недавнего случая боялась оставаться одна, так что пришлось успокаивать. Два раза. Утром, перекусив собранной девушками на скорую руку снедью, оседлал уголька и к обеду подъезжал к имению. Машина, маховик которой я невольно раскрутил, набирала обороты. Едва мой жеребец появился в пределах видимости, из ворот усадьбы выбежал Ефрем с докладом. От отрядов, которые начальник охраны разослал собирать информацию о разбойничьих шайках, начала поступать первая информация. В барском доме велись восстановительные работы. На территории имения постоянно дежурил отряд из 5 охранников, но желающих проникнуть в пустующий особняк не наблюдалось. Поблагодарив за проявленное усердие, договорились встретиться за ужином в харчевне. Было у меня к Еремею дело, не терпящее отлагательств. А пока я торопился к управляющему. В этот раз Кузьму я застал во дворе, тот колол дрова огромным тесаком, тот бабочкой порхал в его руках, так что я невольно залюбовался. Остановившись передохнуть, управляющий наконец заметил меня, одним ловким движением загнав тесак в ближайшую колоду, отчего та почти раскололась, с улыбкой пошел мне навстречу. Спустя недолгое время мы уже сидели за столом, наслаждаясь наваристым супом и душистым домашним караваем. Ольм, едва закончилась трапеза, я перешел к делам, хочу внести некоторые изменения в наш уклад, возможно организовать производство. Вероятно, потребуется закупать оборудование в городе, материалы. Хотелось бы знать, какие у нас финансовые активы. Тот лишь пожал плечами. В барском доме должна быть казна, сказал управляющий, каждый месяц туда поступала выручка с торгов. Дважды в год, весной и осенью, после сбора урожая, я отвозил в город княжеский сбор. Господа много тратили на развлечения, так что даже не могу догадываться. Так, значит, надо найти кубышку старого барина. Оседлав коней, мы с Еремеем поехали в усадьбу. В доме все следы недавнего погрома были тщательно убраны. Только в ограждении второго этажа зияла дыра. Разыскав на кухне пару служанок, удалось узнать, что деньги бывший барин хранил в комнате, рядом со своей опочивальней. Поднявшись на второй этаж, невольно выругался. Дверь в сокровищницу выглядела монолитно. Поставь такую в спальню, той памятной ночью охранники до утра бы нас выковыривали. Повторять фокус с обстрелом крупнокалиберными снарядами даже не решился. Во-первых, помня, что стало с охраной, стоящей на лестнице, не хотелось повторять их подвиг, если что-то пойдет не так. Во-вторых, вообще не факт, что получится. Я давно догадывался, что с магическим эфиром не все так просто. Он не некая эфемерная субстанция, скорее ментальный симбионт. Маги умели концентрировать свои мысли, заставляя эфир подчиняться им. Тот же светляк, что демонстрировал Рэм, ведь он не появился из ниоткуда. Это результат воздействия эфира на окружающее пространство, и воздействие подчинялось обычным законам физики. Действие амулета трансформации, конечно, не поддавалось таким простым логическим примитивам, но это только подтверждало разумность магического фона. Это я отошел от темы. Сейчас требовалось взломать этот Форт Нокс. Логично было бы найти ключ, да вот только обшарив комнату обоих бояр, мы остались с носом. Я бы на его месте держал ключ поближе к телу, на прочной веревке. А так оно скорее всего и было. Ехать в лес, копаться в воняющих, истерзанных дикими зверями останках моих недавних врагов, увольте. Выйдя из особняка во двор, обнаружил прогуливающегося невдалеке Ефрема. Ефрем, 3 человек с топорами в дом, чтобы к ужину дверь в сокровищницу переработали в дрова. Будет исполнено, ваше благородие, он лихо козырнул, развернувшись отдать команды, но хлопнув себя по лбу, вернулся к нам. Барин, тут старосты приехали, чтоб представиться новому хозяину, бакшиш привезли. Они со вчерашнего дня у ворот ожидают. То-то меня удивило необычное оживление на подходе к имению. Пошли, Кузьма, будем с народом общаться. Управляющий, который опередил меня на несколько метров, поравнявшись с воротами, выкрикнул. Барин Кирилл со старостами общаться желает. За воротами сразу наметилось оживление. 6 мужиков выстроились перед выездом в ряд, гадая, какие сюрпризы преподнесет им новая власть. А порадовать у меня их было чем. Не зря я 2 дня над бумагами пыхтел. Выйдя за ворота, среди мужиков заметила и Захария, у которого при виде меня опустилась челюсть. Да-да, каюсь, со всей этой суетой так закрутился, что даже забыл порадовать старосту своим новым статусом. Я незаметно подмигнул тому. Уважаемый старосты, обратился я к визитерам, не был готов к вашему прибытию, поэтому разговор будет недолог. С сегодняшнего дня подати уменьшаются вдвое. На лицах старост появилось недоуменно растерянное выражение, которое быстро перешло в радостное. Да, я существенно сокращал поступление. Более того, большую часть прибыли планировал инвестировать обратно в деревни. Просмотрев отчеты Кузьмы, пришел к выводу, что даже треть сборов с лихвой перекроют княжеские поборы. Пополнять казну собирался не за счет обирания крестьян, а наращивая объемы производства. Далее, в ближайшее время я лично планирую посетить каждое селение, и хотел бы выслушать ваше мнение, как сделать жизнь селян сытнее и теплее. Вновь радостно недоверчивые возгласы. Бакшиш тоже можете увозить назад, отдайте лучше детям, женам или наиболее нуждающимся. Время позднее, так что я вынужден откланяться, а вы можете заночевать в таверне или возвращаться по домам. Захарий, можно тебя на пару слов? Мужики удивленно уставились на старосту, к которому так по-понебратски обращался боярин. Отведя того в сторону от любопытных взглядов, я попросил: присмотри за моими девочками, пока я буду бразды правления принимать и разбираться, что к чему. Можешь быть спокойным, мы за них теперь всем селом стеной станем, горячо заверил он. Наверное, чувствовал еще часть вины, что не смогли тогда помешать молодому боярину. Подхватив управляющего под локоть, я потащил его в таверну. Чего торчать на улице? Охранникам еще долго сокровищницу взламывать, а меня наметился целый список вопросов. Интересовало практически все, что касалось товарооборотов. Что пользуется спросом, что сейчас в цене, какие прогнозы, как осуществляют доставки грузов. Одним словом, интересовала логистика этого мира. Почти до ночи управляющий вводил меня в курс текущих реалий торгового дела. Попутно мы прикидывали, что из ресурсов на территории поместья могло поставляться на рынок или было потенциально интересно для переработки. Прервал нас Ефрем, сообщив, что цитадель пала и путь в сокровищницу открыт. В комнате, которую использовали к банковскую ячейку, кроме небольшого сундучка, обнаружилось несколько неплохих мечей и пара ножей с вычурными рукоятками. Позаимствовав у одного из охранников топор, сбил с сундука замок. Тот до половины оказался наполнен блестящими монетами. «Кузьма, сколько тут примерно?» – спросил я управляющего. Тот, запустив руку в содержимое сейфа, пытался оценить приблизительную сумму. «Думаю, 1000-2, а бояре оказались еще теми транжирами. По бумагам управляющего от продажи товаров на рынке за год поступало больше 8000 монет, 2000 уходило в казну князя. Это ж надо было умудриться потратить поступление от работы почти 200 крестьян. Ночевать решил в таверне. Самому оставаться в боярском доме было как-то неуютно. После недавней кровавой бойни большинство вообще бы не рискнуло остаться в доме на ночь, но я был не суеверен. Утром я посетил Рама, до которого от поместья было не больше часа среднего хода на коне. Дом, который подобрал для него, был готов к заселению, так что старому магу пора было готовиться к переезду. Предупредив, что к обеду приедут телеги, вернулся к намеченным делам. Я не любил отступать от данных даже самому себе обещаний, и посвятил весь день детальному изучению особняка на предмет модернизации и перепланировки. Кроме нижнего зала, столовая и сокровищницы, в доме оказалось аж 8 довольно просторных комнат. Разгуляться фантазии места хватало. По моей задумке, возле дома планировалось соорудить небольшую пристройку из камня, которая в будущем станет котельной. На технические нужды водозабор можно организовать прямо из озера, а для гигиенических – из стоящего недалеко колодца. Не котельная, а прям двухконтурный котел. Кроме нагревательных котлов требовались нагнетательные насосы для доставки воды в котельную, а потом в дом. Работать им предстояло от энергии ветра. Естественно, потребуются трубы для водоснабжения, сантехника. Идея была просто замечательная, за исключением одного маленького изъяна. Сейчас мне по силам было сделать только пристройку. В этом мире еще не существовало литья и крупной формовки для изготовления отопительного котла и ванны, не было проката металла для изготовления водопроводных труб, а про душевой сифон, краны и унитаз я даже не заикаюсь. Даже князья принимали ванны в больших деревянных катках, горячую воду для которых грели в грубых котелках, а вместо канализации были ночные горшки. Отступиться? Шас. Понятно, пытаться на коленке организовать сталелитейное производство, цеха горячей формовки, мартеновские печи, верх сумасшествия. Передо мной стояла нетривиальная задача найти замену высокотехнологичным изделиям в реалиях существующего развития ремесленничества. Мне было проще, чем здешним кулибиным, я опирался на историю научно-технического прогресса своего мира. Ведь еще в Древнем Риме существовали легендарные акведуки, прапрадеды современного водопровода. Будем думать, металл в этом мире был недешевым и дефицитным материалом. Немногочисленная железная утварь в крестьянских домах были изготовлена из переплавленной железной руды с огромным количеством примесей, из-за чего изделия получались тяжелыми и хрупкими. Существовали технологии получения более-менее нормальной стали, но она вся шла на военные нужды изготовления доспехов и оружия. И если корона могла позволить себе производство металла, для мелкой знати это была лишь заоблачная мечта. Я не забыл, что в мертвом лесу остались захороненными сотни железных доспехов и клинков. Но если не брать в расчет усилия, которые потребуются, чтобы их отыскать и перевести, как эту груду металлолома превратить в готовое изделие? Хотя, некоторые задумки на этот счет были. Глава 24. Погруженный в свои мысли не заметил, как вышел на берег реки. Широкая полоса песка, окруженная высокими деревьями, образовала уютный пляж. Хоть весеннее солнце ощутимо припекало, купаться было еще боязно. Спустившись к воде, я сел на горячий песок. В реке плескалась рыба, а легкий ветерок приятно ласкал лицо. Неожиданно я одернул руку, которой пересыпал песок. Из неглубокого разреза выступила капелька крови. Зачерпнув рукой жменью, обнаружил кусок стекла с острым краем. И тут нагадили. Уже замахнувшись, чтобы забросить опасный осколок в кусты, остановился, пронзенный внезапной мыслью. Откуда здесь стекло? Ведь в домах окна затягивали либо высушенной кожей крупных рыб, либо мочевым пузырем крупного скота. Присмотревшись повнимательнее к осколку, обнаружил, что он естественного происхождения. В толще стекла были видны крупинки песка, а тонкий край оказался на удивление хрупким. Упав на колени, еще раз зачерпнул песок. Тот оказался очень мелким и почти белым. Япона-мать, это же кварц, который повсеместно использовался в стекловарении. В чистом виде он не слишком подходил для этих целей из-за высокой хрупкости, но после добавления поташа и извести получалось хорошо знакомое оконное стекло. Вскочив на ноги, я быстрым шагом направился в деревню. Там царило непривычное оживление. Телеги, направленные к раму, уже успели вернуться, и сейчас старый маг руководил их разгрузкой. Большая часть жителей селения собралась невдалеке. Всем было интересно взглянуть на настоящего боевого мага. Протиснувшись через толпу, я ухватил того за рукав и потащил за собой. Оказавшись на пляже, нарисовал на песке поднятой по пути веткой квадрат размером с альбомный лист. Недоумевающий маг с интересом наблюдал за моими приготовлениями. Наконец, закончив приготовление, стал рядом с магом. «Можешь с помощью того заклинания, которым ты сжигал трупы, сильно нагреть песок», — указал на очерченный участок. Арам, ненадолго задумавшись, начал делать пассы руками. Насколько я помнил, температура плавления кварца больше 1500 градусов. Хватит ли у магического плетения сил нагреть его до такой температуры? Вот в чем вопрос. Вначале над песком заколыхался раскаленный воздух и появился дымок. Это сгорали органические примеси. Опустившись на колени, я внимательно наблюдал за процессом. «Еще!» — скомандовал я, видя, что маг собирается прервать заклинание. Песок начал испускать едва заметное красное свечение. «Еще!» Жар, исходивший от земли, стал осязаем, и мне пришлось отодвинуться. Прямоугольник, нарисованный палкой на песке, стал яркой красной кляксой на белом фоне. Наконец песчинки начали плавиться, теряя очертания, спекаясь в единую массу. «Все!» — выпустил из груди воздух. Даже дышать боялся. Арам, вытерев струившийся по лбу пот, опустился рядом на песок, не сводя глаз с остывающего участка. По мере падения температуры, перегретая масса приобретала прозрачность. Вскоре в руках оказался кусок настоящего стекла, возможно, первого в этом мире.